честь Нила египтяне издавна слагали гимны. В одном из них говорится: «Привет тебе, Хапи, выходящий из этой земли, приходящий, чтобы напитать Египет». По берегам реки других водных артерий не было, и Нил в далеком прошлом просто называли рекой. В ее дельте в изобилии произрастало удивительное болотное растение, похожее на камыш — папирус. Это тростниковое растение высотой до 5 метров, толщиной в человеческую руку, имело голые трехгранные стебли, которые заканчивались наверху венчиком из листьев. Для нас папирус прежде всего пищевый материал, а людям того времени он давал многое необходимое для жизни. Греческий ученый Теофраст писал, что египтяне сушат корни папируса и используют их вместо дерева не только как топливо, но и как материал для различных поделок. Из стеблей делают речные лодки и даже легкие суда. В наше время Тур Хейердал совершил путешествие на папирусном суденышке. Из сердцевины плетут паруса, циновки, ткани для одежды, канаты. Папирус съедобен, его ели в сыром, жареном и печеном виде, из него добывали сок, который хорошо утолял жажду. А свыше 5000 лет назад египтяне научились делать из него пищематериал. Плиний Старший в своей естественной истории назвал папирус важнейшим средством развития древней цивилизации. Он же подробно рассказал о технологии его изготовления. Нелегко и непросто из растения сделать бумагу. Здесь нужны сноровка, терпение, ловкие руки и знания. Заготовленные трехгранные стебли папируса очищали от листьев, разрезали на куски и снимали тонкую кору, обнажая рыхлую, пористую сердцевину. Ее разделяли иглой на тонкие пластинки и раскладывали их на чуть наклонном столе. Другой слой пластинок клали поперек и смачивали особым клеем из илистой воды Нила, муки и уксуса. Мокрые еще листы прессовали и осторожно обрезали края. Когда они высыхали, их поверхность полировали до блеска пемзой, костью или гладкими раковинами. Полученные листы, цвет светло-коричневый, склеивали концами и сворачивали в свиток. Размеры их самые разнообразные, некоторые превышают 40 метров. Свиток оказался настолько удобной формой книги, что ее без изменения приняли древние греки, весь эллинский мир, римляне, арабы. Свиток господствовал несколько тысячелетий. Применяли его и в Древней Руси. Книгу-свиток создавали профессиональные писцы. Писали палочками или кисточками, обмакивая их в черные чернила, которые приготовлялись из угля, смешанного со смолой. Первые слова литературного текста, а также название месяца и дня, писали красными чернилами. Профессия писца считалась очень почетной. Сохранилось немало поучений, в которых доказывается преимущество этой профессии перед всеми другими. Вот один из примеров. Будь писцом, он освобожден от всяких физических повинностей, он избавлен от всякой работы, избавлен он от мотыги и кирки. Ты не будешь таскать корзин, не будешь ты грести веслом, не будут тебя сечь прутьями. Еще пример. Если писец находится при дворе, он не будет в нем нищим, но и насытится. Знатные вельможи, высшие чиновники, любили, чтобы их изображали в позе пишущего, со свитком в руках. Писцов в Египте в пору его рассвета было множество, всевозможных рангов и званий. Древний безымянный скульптор оставил нам изображение придворного писца. Он сидит, поджав ноги и развернув на коленях свиток папируса, придерживая его левой рукой. В правой руке палочка для письма, правда, она не сохранилась. Тонкие губы плотно сжаты, внимателен взгляд. Писец застыл в ожидании. Сейчас его владыка начнет диктовать. Во всем облике писца Каи, ученым удалось установить его имя, чувствуется сдержанность и уверенность. Смотришь на эту скульптуру, она хранится теперь в Луврском музее, и думаешь, что Каи хорошо усвоил слова поучения. «Если ты человек приближенный и сидишь в совете своего господина, сиди осторожно и остерегайся, ибо слово труднее всякой работы. Сгибай спину перед твоим начальником, и твой дом будет полон имуществом».